Глава 21. Тучи сгущаются. «Невозможно», — отрезал Кристалл. «Если Хаймы проникнут на Землю, я сделаю все, чтобы уничтожить их. И мы с тобой станем врагами». Я стоял в одном из зданий Атлантиды и хмуро слушал Кристалл. Искусственный интеллект наотрез отказался пускать Хаймов в Солнечную систему. Вафля, молодой Хайм, недавно заговоривший. И даже он опасен. Хаймы погубили не одну цивилизацию, и если ты свяжешь себя с ними, то поставишь клеймо на всем человечестве. Я не позволю. Но как еще нам защититься от амфибий? Я взъерошил волосы на затылке. Хаймы могут стать козырем человечества. Они станут его погибелью. У Хаймов свои сильные стороны. Например, их талант и способность находить звездные источники. Но они непредсказуемы и вызывают агрессию у многих видов. Солнечная система будет в опасности, если реализовать твой план. «Звездные источники?» – я нахмурился. «Почему этой информации нет в библиотеке?» «Звездные источники – один из важнейших ресурсов космоса, о котором человечество узнало недавно. Они выглядят как драгоценные камни черно-синего цвета. Как правило, содержатся в ядрах планет, но могут образовываться в виде месторождений. В звездном источнике скапливается космическая энергия, и даже маленький камушек ценнее тонны алмазов. Ведь именно звездный источник – топливо, которое необходимо для межзвездных путешествий. Но его невозможно найти с помощью способностей или технологий, только если случайно наткнуться. В чем и заключается основная проблема? Это очень редкий ресурс, за который не единожды развязывались межвидовые войны. «Хаймы могут чуять звездные источники», — повторил Кристалл. «Я уже связывался с Вафлей, но молодой Хайм пока не научился пользоваться духовным чувством. Как только научится, у него откроется видовая способность, и он может стать очень полезным». Я стиснул зубы. Кристалл прямо говорит, что ему наплевать на мое мнение. Он делает, что хочет, не ставя меня в известность. Но один молодой Хайм, который скорее является веселым клоуном, это не опасно. А вот если их будет много, это вызовет вопросы. У Хаймов нет дома, потому что их тут же ловят и пленяют. А если они неразумны, уничтожают. Неохотно, но я согласился с Кристаллом. Если Хаймы и правда умеют чувствовать звездный источник, они всегда будут притягивать опасность. Но должен существовать и другой путь. «Ты можешь идти», — закончил Кристалл. Кивнув ему, я вышел. Принял облик змея Саапу и телепортировался в свой новый дом, особняк недалеко от дедушкиной усадьбы. Его я построил недавно, используя новейшие технологии и материалы из начального мира. Точно такой же дом сейчас строится в Австралии, городе Синди. Я хочу поселиться здесь с Адель, когда придет время. Адель. В последнее время она часто пропадает в изначальном мире, где активно воюет с циновыми плечом к плечу с Су, Лизой и Пейджи. Как низший атомос, Адель – одна из сильнейших людей в Солнечной системе. И ее помощь невероятно ценна, но из-за этого мы стали видеться еще реже. Я вышел во двор и вдохнул свежий холодный воздух. На улице январь, разгар зимы. Но для эвольверов холод перестал быть проблемой. Даже слабейшие из них легко переносят мороз, как и жару. Чем сильнее существо, тем меньше оно зависит от климатических условий. Глянув на часы, я решил проверить, как поживают ребята в Австралии, а потом навестить сестру и маму. До встречи с Хаймами есть время, и я не хочу пока заходить в изначальный мир. Европейский союз, штат Британия. Шарлотта сидела за белым столом и, хмурясь, что-то записывала в тетрадь. В третий раз меня посетила эта личность. Я попыталась узнать у ванаров, кто такие пастыри душ, но они ничего не знают. Информация может быть в библиотеке у атлантов, но я не хочу попадаться на глаза Кристаллу. Никто не должен узнать, кто я, а если спрошу у Владислава, только подвергну его опасности. Шарлотта отложила черную ручку и несколько секунд смотрела на тетрадь. Затем, поколебавшись, продолжила писать. «В последнее время я все сильнее ощущаю опасность. Тучи сгущаются. Человечество с каждым днем все ближе к поворотному моменту. Хаймы, дети камня, цинвы, амфибии, кристалл, неизвестная цивилизация, подающая сигнал, избранные. И это не считая пастыря душ, о котором никто, кроме меня, не знает. Человечество в любой момент может сгинуть, я это чувствую, но я могу помешать этому. Шарлотта вновь отложила ручку. На этот раз она сидела дольше, несколько минут не шевелилась, уставившись в одну точку. После чего, приняв решение, Шарлотта написала еще одну строчку в дневнике. Затем закрыла его и поднесла к татуировке треугольника. Дневник исчез в пространственном кармане, куда нет доступа ни у кого, помимо владелицы. И даже после ее смерти никто не сможет прочитать дневник Шарлотты Британской, главы клоунов и подпольного мира Британии. У подножия горы на просторном плато собралось 47 хаймов, разделившихся на 6 неравных групп. Самая большая состояла из голубых хаймов, тела которых словно были созданы из потоков ветра. На втором месте по величине была группа ледяных хаймов, на третьем – синих, покрытых искорками, на четвертом – золотых, тела которых словно состояли из жидкого металла. Серебряных хаймов, среди которых я заметил отца Вафли, было 6. Огненных прилетело всего 4. Морские коньки, каждый из которых пламенел синим огнем. Они держались чуть поодаль от остальных. На первый взгляд, хаймы ничем не отличались друг от друга, кроме цвета и стихии. Но если присмотреться, у каждого были своеобразные узоры на теле, а все стихии делились по интенсивности. Более чистый лед, более яркие молнии или глубокое пламя. Я разглядывал хаймов секунд 5, зависнув над ними. Морские коньки переговаривались, судя по их движениям. «Спускайся, человек», — услышал я отца Вафли. «Невежливо так наблюдать за нами, чужак», — раздался недовольный скрипучий голос. Не став спорить, я снизился. Мне было интересно, какова сила тех, кто собрался на площади. Найдутся ли среди них существа класса гигант, у которых частота ДНК, если интерпретировать на людей, равна 70-80%? Или, может, я переоценил хаймов? Все же мы в срединной зоне, а не в нижнем или верхнем мире. Навестив недавно Вафлю, я более подробно расспросил ее, почему твердые ядра бесполезны для ее родителей. Как оказалось, все просто. У каждого разумного есть предел потенциала, после которого ядра почти теряют пользу. Подавляющая часть населения не сможет превысить 50% частоты ДНК. Однако Вафля лишь недавно стала духовным существом, поэтому для нее ядра очень даже полезны. Правда, она предпочитает обменивать их на материальные блага, чем вполне успешно и занимается. «Я...» «Подожди!» — меня перебил один из синихаймов. «Сперва ты должен приветствовать нас по законам нашего вида». Я нахмурился. После предупреждения Кристалла я и так с неохотой пошел на эту встречу, а эти глисты-переростки еще и ведут себя без малейшего уважения. Я обвел взглядом хаймов и хмыкнул. После чего покачал головой, активировал метку пирамиды и резко взлетел. Не успел отдалиться и на сотню метров, как рядом появился отец Вафли. «Стой! Не надо никого приветствовать! Просто спустись и говори!» Я замедлился. К моему внутреннему удивлению, никто из хаймов, кроме отца Вафли, не сдвинулся с места. Я был готов, что меня резко атакуют, и в любой момент мог переместиться на землю. Я спустился, на этот раз зависнув в паре метров над землей. «Попробую еще раз. Я хотел предложить вам новый дом, мое родное поле Вселенной, но ИИ Атлантов, Кристалл, запретил мне это делать. Вкратце я описал сложившуюся ситуацию, ничего не утаив. Все равно риска нет. Хаймы изгои, и связаться с Кристаллом они не смогут. А вот подсказать что-то дельное вполне способны». Выслушав меня, хаймы зашевелились. Я видел, как у некоторых крутятся глаза и открываются рты. Они что-то обсуждали, не обращая на меня внимания. А я ждал. «Все гораздо серьезнее, чем я думала». Из толпы ледяных хаймов выплыла поразительно красивая морская кобыла. И голос у нее был необычный, нежный, тихий. «Человек, ты и правда готов выпустить нас в свое поле?» Ее большие черные глаза испытующе смотрели на меня. «Найдите выход из ситуации», — я развел руками. «Предложите вариант, при котором люди окажутся вне опасности. Сейчас я не готов рисковать, но мое решение не абсолютно». «Поняла», — Хайм вернулась к своим ледяным сородичам. На этот раз ждать пришлось долго. Больше получаса Хаймы договаривались и, наконец-то, вновь обратились ко мне. На этот раз говорил огненный Хайм с тяжелым и мрачным голосом. «У нас есть предложение. Во-первых, мы покинем твою звездную систему, найдем другую и заселимся на безымянной планете. Тогда Хаймов не свяжут с людьми». «А как же Вафля?» — я криво усмехнулся. «Мы отправим Серебряных к другим цивилизациям. Про наше проклятие знают немногие, и в обмен на кое-какие преимущества любая цивилизация примет Серебряных». Я кивнул. В будущем, если кто-то будет расследовать дело Хаймов, он не сможет понять, откуда появились коньки. «Мы будем прятаться, человек», — добавил Хайм. «Лишь Серебряные покажутся, все остальные будут скрываться. Ради нашей же безопасности». «Понимаю», — я снова кивнул. «Во-вторых, мы заключим договор. В случае опасности Хаймы по твоему зову придут на помощь людям, но лишь трижды. Это право может передаваться твоим потомкам». Я медленно кивнул в третий раз, осмысливая сказанное. «О нашем сотрудничестве должны знать лишь личности, которым ты доверяешь. А в идеале никто. Поверь, человек, так лучше. Жадность вызывает ненависть между отцом и сыном. Что уж говорить о нашем случае. Я кое-чего не понимаю», — я нахмурился. «Вам разве не нужен доступ в изначальный мир? Как вы будете получать ядра и развиваться? Как будете развивать ваш молодняк? Войти в пирамиду вы сможете лишь на Земле, а выход оттуда пока один через меня». «Ты озвучил основную нашу проблему», — вступила в беседу ледяная Хайм. «Нас прокляли, у нас отняли разум и метку. Но если разум за тысячи лет мы смогли вернуть, хоть и не всем, то метку нет». «Есть один выход», — продолжил огненный Хайм. «Мы можем стать вассалами другой расы. В истории уже случалось подобное, но исход всегда был плачевным, цивилизацию уничтожали. Вассалов невозможно скрыть, и рано или поздно нас вычисляли». «Что тогда?» — я покачал головой. «Чем дольше мы говорили, тем сильнее я убеждался, что все зря. Не сложится у нас с сотрудничеством». «Мы много поколений искали выход», — отец Вафли вздохнул. «У нас есть решение, но сложное. Нужно три артефакта подарка изначального мира». «Первый — приказ лидера расы», — вновь взял слово огненный Хайм. «Его может использовать лишь лидер расы. С помощью этого приказа он может наложить одно ограничение на весь свой вид. Этот приказ — одноразовый артефакт и нужен для наших гарантий. Многие существа не способны держать слово дольше нескольких поколений». «Второй генетический договор», — подхватила ледяная. «В него ты сможешь прописать свои условия. Этот договор свяжет нашу расу обязательствами, которые будут передаваться из поколения в поколение». «И третий, самый ценный из трех. Печать изначального мира», — горько закончил отец Вафли. «С помощью него ты сможешь наделить нас метками изначального мира». Повисло молчание. «И сколько сокровищ вы собрали?» — спокойно спросил я, тщательно все обдумывая. «Два. Мы сотни лет готовимся и смогли получить приказ лидера расы и генетический договор. Артефакты одноразовые и бесполезны без третьего. И пока мы не найдем третий, не сможем выйти в открытый мир». «Достань печать, человек!» — огненный Хайм посмотрел мне в глаза. «Ты лидер расы. У тебя гораздо лучше взаимосвязь с изначальным миром, чем у других существ». «И как я его достану?» — я хмыкнул. «Когда прорвешься в нижний мир или верхний?» — качнул головой Хайм. «И я ведь не сказал тебе третье условие нашего соглашения. Первое — мы будем далеко, и другие цивилизации не свяжут нас с людьми. Второе — три раза люди могут попросить о помощи, и Хаймы придут на помощь, даже если это будет означать смерть нашего вида. И третий — звездный источник. Хаймы будут каждый год доставлять людям, а конкретно тебе и твоим потомкам, условленное количество звездного источника. Именно из-за третьего условия нам важен приказ главы расы. Чтобы через 100 или 200 лет людям не начало казаться, что мы отдаем слишком мало. И как долго вы собираетесь платить? Я всерьез задумался над предложением. «Условимся», — качнул головой конек. «Без печати изначального мира все равно ничего не получится». «Если ты достанешь печать, мы тебя щедро отблагодарим», — добавила ледяная. «Знания, ядра, звездный источник. Ты получишь щедрую награду». «У меня разве будет шанс выбрать подарок? А если его не будет в списке?» Хаймы окончательно убедили меня. «Нет, я не дурак и понимаю, что существа, которые даже частично смогли освободиться от проклятия крови, что-то смыслят в генетике. И генетический договор не сможет надолго связать их вид. Но хаймы сами не осознают, куда влезают. Они не знают, что Солнечная система уже дважды была уничтожена амфибиями, и что рыбам известна координата нашего поля, и спокойной жизни хаймы в нем не найдут. Мне нужны союзники. Я был готов согласиться и просто на гарантии безопасности, лишь бы могущественные хаймы помогли человечеству в случае кризиса. Но раз все так повернулось...» На мой вопрос о подарке изначального мира Серебряный и Ледяная переглянулись. «Мы не знаем, как все устроено у лидера расы. По нашим сведениям, ни у кого нет никакого списка. Подарок выбирает изначальный мир». «То есть вы просто надеетесь, что мне повезет?» – удивился я. «Да», – печально сказала Ледяная. «Но без печати нам нет смысла выходить в космос. Наши потомки не смогут развиваться, и со временем мы все вымрем. А твоя способность очень редка. Без собственной метки мы сможем отправлять наших потомков в изначальный мир только через ваши пирамиды на ваши земли. Это сразу свяжет хаймов с людьми. И обратно наши потомки без тебя не выйдут. Они окажутся заперты, как мы сейчас». «Да уж», — я покачал головой. «Ваши проклятия и правда приносят много проблем. Ладно, я подумаю, что можно сделать, но ничего не обещаю». «Мы будем ждать», — раздался голос Ледяной. «Год, 10 лет, 100 лет. Будем ждать, сколько понадобится». «У тебя проблемы с ИИ Атлантов», — отец Вафли перевел тему. «Если ты готов, один из нас пойдет с тобой и поищет реальное тело ИИ». Рядом с ним возник еще один хайм. Мне он сразу показался очень старым. Его серебряный цвет был тусклым, а волнистые узоры на теле очень блеклыми. «Это наш дедушка», — представил его отец Вафли. «Он лучший в сокрытии своего тела. Незаметно все разузнает и доложит. Очень может быть, что наших сил хватит, чтобы уничтожить кристалл, но сильно на это не надейся». «Хорошо, я возьму его с собой. Но сперва расскажите, насколько вы все сильны по классификации атлантов». «Среди нас сильнейшая Ледяная, она Центиман, все остальные Орионы», — спокойно ответил Серебряный. «Я слегка разочаровался. Орион — это 50-60% чистоты ДНК, а Центиман — от 60 до 70. Пока ты не найдешь печать изначального мира, никто из наших лидеров не покажет себя. Ледяная явно считала мои эмоции. Сильнейшие из нас — титаны, 6 титанов из разных племен. Это... круто», — я натянуто улыбнулся. «Титаны — 80-90% чистоты ДНК. Каждый из них может запросто уничтожить Землю. Речь о тех хаймах, кто вернул разум. О нашей общине, понимаешь? Существуют и другие хаймы, которые враждуют с нами. Пепельные, черные, серые. И среди них тоже есть титаны. И даже 3 громовержца. Эти трое уже погибли», — с сомнением протянул отец Вафли. «Громовержцев не так просто убить. Я слышала, что один из них заключен в тюрьме бессмертных». «Существуют тюрьмы, способные удержать громовержцев?» — влез в разговор я. «Да, у цивилизаций С-ранга», — ответила Ледяная. «И сколько таких цивилизаций?» — я взволновался. «Нам известно о 7. Из них 3 самые древние и самые могущественные. Цивилизации, которые существовали еще до появления изначального мира». «Лучше о них не говорить», — тревожно прервал отец Вафли. «Как они называются? Мне очень хотелось узнать». «Бессмертные, о которых все знают». Голос Ледяной стал тише. «Цивилизация Ока Бога и последние. Те, о которых почти ничего не известно». «Может, не будем называть их?» — попросил отец Вафли. «Хорошо», — согласилась Ледяная. А затем я услышал в голове ее шепот. «Они называют себя пастырями душ. Но не ищи эту информацию, и Атлантов сразу поймет, что ты связался с древней цивилизацией». «Спасибо вам всем за новые знания», — я кивнул. «Пастыри душ». Звучит угрожающе, таинственно. «Это крохи», — заверил меня отец Вафли. «Если ты найдешь печать изначального мира, мы предоставим тебе всю нашу библиотеку. Человечество получит знания, которые мы собирали тысячи лет». «Звучит красиво». Я слабо улыбнулся. «Закончим на сегодня», — огненный Хайм слабо вспыхнул. «Мы готовы помогать тебе, человек, по мере наших сил, взамен на твои услуги проводника». «Недавно часть наших гор была атакована кхаграми», — я усмехнулся. «А с границ нападают цинвы, поэтому за любую помощь я буду благодарен». «Готовы обсудить сотрудничество», — сразу же сказал Серебряный. «Если согласишься переправлять нас тайно в твой мир и обратно, мы поможем с врагами». «Вам нужен звездный источник, да?» – сразу догадался я. «Увы, в изначальном мире его нет». Хоть Хайм и не дал прямого ответа, но и этого оказалось достаточно. «Зачем-то Хаймам нужен звездный источник, и они на многое готовы, чтобы получить его. Что ж, тут и правда есть место для переговоров. Но сперва мне надо понять, можно ли разобраться с кристаллом. А еще я хочу поговорить с Шарлоттой. Пространственных хаймов можно использовать для телепортации беременных женщин. С ними план осуществим в ближайшие дни. Позже обсудим. Готов?» Я посмотрел на старого хайма. Тот послал утвердительный ответ. Не словами, а эмоцией. «Тогда поднимемся выше. Я активирую метку». Перед тем, как телепортироваться на Землю, я принял облик змея Саапу. Сделал это резко, без предупреждения. Доспех F сразу же свернулся в браслет и потерял защитные свойства. Но я даже не обратил на это внимания. Все мои эмоции были направлены на то, чтобы найти лишних хаймов. Вдруг кто-то еще захочет тайком проникнуть на Землю. Но нет, лишь старый Серебряный был рядом. «Ну и уродец же ты!» — раздался скрипучий голос хайма. «Не дай мир такого зятя!» Скрипнув зубами, я активировал метку, и мы с Хаймом перенеслись на Землю. Второе существо иного вида посетило Солнечную систему.